Игра по переписке. Моим соперником в отборочном цикле шахматного первенства страны по переписке оказался волей жребия некий И.В. Тузиков из небольшого города Мухославска. Мне выпало играть белыми. Первый ход D4 сообщил ему в письме короткого содержания. Уф, И.В., мой первый ход D4. Сообщить свое имя и отчество. Меня зовут Аркадий Михайлович. Ответный ход я получил через 2,5 недели. Уважаемый Аркадий Михайлович, в ответ на ваш ход D4 я играю D5. Иван Васильевич, но можете обращаться ко мне по имени, так мне всего 20 лет. Здравствуйте, Ваня, написал я ему, играю KF3. Я тоже человек молодой, можете называть меня Арканом. Письмо от Вани пришло через 4 недели. Аркан, извини, что задержался с ответом. У меня был день рождения. Ну, сам понимаешь. Познакомился с девушкой. Зовут Света, сам понимаешь. Мой ход КФ6. Кстати, можешь ко мне тоже обращаться на «ты». Я написал ему. Ваня, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Желаю успехов в труде и личной жизни. Вместо подарка посылайте мой ход. D3. Ответ я получил через 2 недели. Аркан, здорово. Тут такое было. Получил я твое письмо вечером, но ответить не смог, так торопился на танцы. На танцах познакомился с Павлом. Он оказался мужем Светы, так что это письмо тебе пишет под диктовку мой лечащий врач, Эмма Саркисовна Сундукян. Она через 2 месяца будет в Москве. Достань ей к этому времени итальянские сапоги 37-го размера и поди ее по театрам. Твой друг Ваня. Да, чуть не забыл. Мой ответный ход — D6. Я немедленно отправил ему письмо, в котором пожелал скорейшего выздоровления, сообщил, что играю CD2. Через 2 месяца в Москву приехала Эмма Саркисовна Сундукян. Она привезла очередной ход Вани, E6, а я достал ей итальянские сапоги, ходил с ней по театрам, познакомил с моей матерью и сделал предложение, о чем немедленно уведомил Ваню, добавив, что рокирую в короткую сторону. Ответ от Вани пришел почему-то из Магадана, без обратного адреса, и выглядел довольно странно. Почерк был корявым, с большим количеством ошибок. «Эй, ты, шахматист, шел бы ты на D8, объявляю тебе мат!» То, что он мне затем объявил, не входит ни в один из известных шахматных учебников. Оскорбленный я вложил в конверт полученную корреспонденцию, приписал, что продолжать партию с хулиганом не желаю, и отправил все по-прежнему Ваниному адресу. Через 2 дня пришло новое письмо от Вани. «Аркан, мой ход CE7, извини за задержку. Этот ход я написал тебе сразу в ответ на твою короткую рокировку, но отправить не успел, так улетал в срочную командировку в Магадан. Письмо взял с собой, чтобы отправить оттуда, но в Магадане за ужином я познакомился с одним типом, который украл у меня бумажник с деньгами, паспортом и письмом с твоим ходом. Поздравляю тебя с женитьбой. Сообщаю, что мы со Светой тоже расписались, и ее бывший муж Павел был у нас свидетелем. С нерпением жду ответного хода. Ваня». Прочтя письмо, я тут же оценил трагизм ситуации, когда ничего не подозревающий Ваня знакомиться с малоизысканным сочинением, которое я ему переправил, сделать уж ничего не смог. Вдогонка послал ему пространное объяснение и сыграл конем с B1 на D2. Через месяц я получил следующее послание. «Аркадий Михайлович, то, что вы живете в столице, еще не дает вам права оскорблять мою жену и меня глупыми выходками. Представьте себе, что Светлана первая прочла вашу весточку и заявила, что если еще раз увидит в доме хотя бы пешку, немедленно потребует развод. Не понимаю, что мы вам сделали плохого в дебюте? Только моя преданность шахматам заставляет меня продолжать игру и делать короткую рокировку. Прошу отныне высылать мне ходы до востребования, если вы не хотите разрушить нашу семью». Приблизительно около года у нас ушло на выяснение отношений. К этому времени у меня родился сын. Еще через 7 лет, когда мы уж вышли из дебюта, я пожертвовал ему пешку. Ванина жена засекла его на почек, где он получал от меня очередной ход до востребования. после чего он попросил разрешения перейти на шифр. В следующие несколько лет мы обменивались интересными посланиями. Константин Тимофеевич переехал с Арбата, дом 1, в Борисоглебский переулок, дом 2, что означало КРА-1-Б-2, писал я ему в ответ. Он мне отвечал: «У нас в цирке сошла с ума одна лошадь черной масти и прыгнула в третий ряд амфитеатром, четвертое место». Я понимал, что конь его пошел на поле Д3. Через 23 года после начала партии он сообщил, что его дочь выходит замуж, и на свадьбе у них будет лихтенбургская королева Жанетта VI. Я понял, что его ферзь перебрался на Е6, и написал ему, что в качестве свадебного подарка выслал ему белого слона 7-м поездом в 5-м вагоне. В ответ я получил вежливое письмо от Светланы, в котором она просила слона на свадьбу не присылать, так его держать негде, а лучше выслать его стоимость деньгами. Мы стали брать тайм-ауты. Он по причине хронической связки по вертикали А и гипертонии, я из-за сердечной недостаточности качества ввиду неудачной женитьбы сына. Постепенно фигуры с нашей доски начали исчезать, и в возникшем окончании у меня были сдвоенные внуки на ферзевом фланге, 100 рублей пенсии и много других слабостей. У него была сильная проходная внучка в центре, но зато 2 инфаркта по большой диагонали. На 83-м ходу он взял очередной тайм-аут, на этот раз навсегда. Последнее письмо я получил от его 60-летней дочери. «Папа накануне просил написать вам, что предлагает ничью. Я был вынужден согласиться, хотя, откровенно говоря, моя позиция к этому моменту уже была тоже безнадежной».